«Ну как ты?» Раздумье Альфара было прервано тихо подошедшей со спины Ольгой. «Не знаю. Это ведь был мой мир. Суровый, жестокий, но мой. А сейчас, вернувшись, я его и не узнал. Если бы Арейша не сказала про Альфар, я бы так был и уверен, что нахожусь где угодно, но не дома». «Я понимаю». Девушка осторожно взяла безвольно опущенную на каменные перила балкона руку эльфа. «Тяжело, вернувшись домой, видеть, что он разграблен. Но ты держись, ведь еще не все потеряно. Вот найдем какой-нибудь артефакт или святыню, вызовем Ориоха». «А чего их искать?» Рао грустно улыбнулся. «Это же мой мир. И пусть люди и потеряли свои святыни, альфары, даже мертвые, способны надежно защитить свои. Статуя Снежной Матери, что установлена в преддверии ледяных залов, наверняка уцелела. Да и ледяной трон императора Хладоземья в Арктисе не из тех предметов, которые могут быть легко разрушены или спрятаны. А если и спрятан, я как прямой потомок последнего императора всегда и всюду могу определить его местонахождение. Простейший ритуал, вот собственно, смотри». Он извлек нож и, слегка надрезав руку, капнул кровью на перила. «Сея Арктистахерасе!» Выдохнул он прямо на нее. Короткий порыв холодного ветра и тонкая, кроваво-алая льдинка слегка повернулась, указывая тонким концом куда-то на север. «Трон там!» Кивнув своим мыслям, произнес Альфар. «Но это же великолепно!» Радостно выдохнула Ольга. «Нужно скорее рассказать всем нашим. С таким компасом нам не составит труда его отыскать. А много в этом вашем троне силы?» Поинтересовалась она. «Не знаю», – пожал плечами Альфар. «На протяжении многих, многих поколений им кланялись молодые воины, ему посвящали победы и взывали во время боя. Наверное, много, но дело не в этом». «А в чем?» Ольга вновь взяла холодную ладонь брата в свои. Ей нестерпимо хотелось обнять покрепче стоящую с ней маленькую, сутуленную фигуру, стряхнуть как следует и напомнить, что как бы все ни было плохо, не все еще потеряно. У них еще есть шанс спасти этот проклятый, полусдохший мир, куда их забросила воля придурочного божества. А если нет, то у него, Рао, есть любящая сестра. Есть влюбленная в эту остроуху-ледушку молодая красивая девушка. Между прочим, сестра могущественного демона из иной реальности. Есть интересная работа и преданные друзья, готовые последовать за ним даже в ад. Или нет никаких причин впадать в черную, смертоносную тоску, отголоски которой она видела сейчас в больших, миндалевидных глазах юного эльфа. Но, увы, она хорошо понимала, что подобное обращение просто невозможно с закованным в невидимый панцирь чести и долга молодым воинам, и потому просто держала его за руку, изо всех сил пытаясь передать ему свои мысли и хоть как-то успокоить потерявшего все Альфара. «В том, что демон солгал». Рао обернулся, ловя взглядом Ольгины глаза. «Солгал?» Растерянно протянула она, не зная, что сказать. «Вам, землянам, простительно не знать некоторых тонкостей божественного существования. Не знаю, что происходит у вас в мире, но те храмы, которые я видел, были совершенно не похожи на обычные культовые сооружения. Да и вообще я практически не ощущал у вас присутствия богов, так что знать об их особенностях вам неоткуда. То же самое и местные люди. Откуда им знать, если богов давно не осталось? Но я жил в другое время и не могу не знать известнейшей прописной истины». «О чем ты?» – вновь повторила Ольга. «Ориох солгал, точнее не сказал всей правды. Богов действительно можно убить, но пока жив хоть один из тех, кто им поклонялся, и существует хоть одна святыня, в которой заключено достаточно большое количество божественных сил, боги могут возродиться. Ледяной трон цел, статуя Великой Матери наверняка тоже. Я один из альфар, народа, ходившего под ее покровительством. Более того, я потомок императорской крови, рода, благословленного Снежной Матерью, и я мог бы попробовать ее возродить, принести великую жертву. Вот только...» «Что? Демон силен. Если я передам ему силы ледяного трона и статуи, он и впрямь сможет восстановить и защитить этот мир. Если же я потрачу энергию наших святынь на оживление моей богини, она вернется, но будет слаба, как новорожденная. Собственно, она и будет новорожденной, точнее возрожденной заново. Она будет заперта в этом мире. И удастся ли ей вырасти и набрать силы, не знаю. Хаос силен, а она будет слаба. Очень слаба. А ведь твари хаоса, как сказала Арейша, активно охотятся за носителями божественной силы. Но...» Ольга была потрясена. Она никогда не отличалась сильной религиозностью, но вполне могла понять чувства Рао. Альфар нередко и с большим почтением упоминал богиню-покровительницу своей расы, Снежную Мать, и сейчас, когда перед ним стал выбор спасения своего родного мира или же возрождения богини, которую он искренне почитал и любил, Ольга не знала и знать не хотела, какие бури бушевали в душе у ее брата. «Но», – зацепилась она за мелькнувшую в голове идею, – «ты же сказал, что знаешь расположение двух святынь, ледяного трона и этой вашей статуи. Так почему бы тебе не разделить задачи? Трон отдать Ореоху, а при помощи статуи возродить свою богиню?» «Может и так», – индифферентно отозвался эльф. «Вот только ты уверена, что энергии, накопленной в троне, хватит для цели демона?» «Я нет. А если и хватит, сомневаюсь, что демон нам так сразу честно сообщит об этом. Один раз он уже солгал. Почему бы и не повторить? Для подобных созданий энергия – высшая ценность. Да и быть единоличным властителем, богом-демоном целого мира, куда приятнее, чем делить его с кем-то еще. И если от возможного конкурента можно избавиться парой простых слов, энергии маловато, то не думаю, что он будет испытывать какие-либо сомнения ни передо мной, ни перед моей богиней, у него нет никаких обязательств. Так что, скорее всего, он с полным правом и уверенностью постарается завладеть всей доступной энергией. Но ведь ты можешь не говорить о статуе. Кроме тебя, о ней известно только мне. А я буду молчать. Отведешь к трону, отдашь его Ореоху, а после того сходим до статуи. В чем проблема? Ты думаешь, обмануть одного из великих демонов так просто? Рао улыбнулся. Как ты еще молода, сестренка. И даже если твоя задумка удастся, что может помешать демону вмешаться, как только он почует, что я возрождаю великую мать? Впрочем, другого выхода у меня все равно нет, так что можно попробовать. Делай, что должно, и будь, что будет. Иногда в вашем мире встречаются очень мудрые выражения.